вверх, стучит в провода стужа. Сотри мою грусть, время летит в никуда. Ну а я не лечу, ну и пусть. Другом мне был, но жесток сердца, разбитый порог, виски курю в потолок. Ты хотел укротить, но не смог. А я лечу, я все лечу куда-то вдаль, свободой жить, не обуздать мою печаль. А я лечу, не запереть кобылу в ночь не укротишь, и не пытайся мне помочь. Кобыла вольная гуляет на густых лугах, судьбина горькая и в сердце стужа, и в глазах. Коняшку продали, рабою сделал злой старик, печалью сломлена и на копытах не стоит. А я умчусь, а я умчусь куда-то вдаль, с петель сорвусь и растопчу его сарай. Свободой жить, из-за нее лишь умереть. Хочу любить поля и ветер, чтоб лететь. Ветер стучит в проводах, другом сердечным ты стал. Что же, ты предал меня, за бесценок кобылу продал. А я уйду, уйду от слова старика, овёс к чертям, найду я лучшего вожака. А я уйду, не запереть кобылу в ночь не укротишь, и не пытайся мне помочь. Кобыла вольная гуляет на густых лугах, судьбина горькая и в сердце стужа, и в глазах. Коняшку продали, рабою сделал злой старик, печалью сломлен и на копытах не стоит. А я уйду, прощай ты, рабский мой удел, свободой жить не запретишь, как ты хотел. А я уйду, с тоской ему взгляну в глаза, умчусь я вдаль, и чтобы кто мне не сказал. Зажгли?